Как сообщает Южнокорейское информагентство Yonhap News, 15 июля Южнокорейское собрание католических епископов официально выразило протест против размещения американской системы САД. Организация заявила, что САД не приносит пользу сохранению мира на Корейском полуострове, зато чревато риском появления новой системы холодной войны. В тот день южнокорейские газеты Кёнхян Синмун и Ханьгёри в своих передовицах раскритиковали Пак Кынхэ за насильственное подавление антиправительственного мнения по поводу размещения САД.